Малдерхерст Раймонда Блайта. Пока миссис Кеннер заполняла бумаги, переписывая сведения с моей визитной карточки, я попросила разрешения удалиться, несколько раз вежливо хмыкнув, и направилась к открытой задней двери. Внутренний двор был образован стенами дома и других фермерских построек, амбара, голубятни и загадочного сооружения с конической крышей, как позже выяснилось, хмелесушильни. Посередине дремал круглый пруд, его согретую солнцем поверхность пересекала, царственно покачиваясь, пара толстых гусей. Поднятая птицами рябь набегала на выложенные плиткой берега. Позади пруда павлин изучал краешек подстриженной лужайки, отделявший ухоженный внутренний двор от зарослей полевых цветов, уходивших к далекому парку. Я стояла в темной раме дверного проема, и залитый солнечным светом сад казался мне моментальным снимком с давно забытого и чудесным образом возрожденного весеннего дня. «Великолепно! Не правда ли?» — произнесла миссис Кеннер, внезапно очутившись у меня за спиной, хотя я не заметила ее приближения. «Вы слышали об Оливере Сайксе?» Я покачала головой, она кивнула, радуясь возможности меня просветить. Он был архитектором, довольно известным в свое время, ужасно эксцентричным. У него был собственный дом в Суссексе, Пембрук-фарм. В начале XX века, вскоре после того, как Раймонд Блайт впервые женился и привез жену из Лондона, Оливер Сайкс работал в замке. Это была одна из последних работ Сайкса до того, как он исчез, отправившись в свой вариант гранд-турне. Он следил за созданием большой версии нашего круглого пруда, а также изрядно потрудился над рвом вокруг замка, превратив его в роскошную кольцевую купальню для миссис Блайт. Говорят, она была превосходной пловчихой, настоящей спортсменкой. Они сыпали туда. Моя собеседница приставила палец к щеке и наморщила лоб какой-то химикат. О, Господи! Как бишь его? Она убрала палец и крикнула: «Кеннер!» «Медный купорос!» — раздался бесплотный мужской голос. Я снова взглянула на Кеннера, который искал на полу клетки семена, и обвела глазами увешанные фотографиями стены. «Да-да. Конечно!» — ничуть не смутившись, продолжила миссис Кеннер. «Медный купорос, чтобы вода была лазурно-голубой». Вздох. Впрочем, с тех пор прошло немало времени. К сожалению, несколько десятков лет назад ров Сайкса засыпали. В его грандиозном кольцевом пруду плавают только гуси. В нем полно грязи и гусиного помета. Она протянула тяжелый латунный ключ и сомкнула на нем мои пальцы. «Завтра мы прогуляемся к замку. Прогноз погоды хороший, со второго моста откроется чудесный вид. Давайте встретимся здесь в 10. «У тебя завтра утром встреча со священником, дорогая». Вновь поплыл к нам терпеливый, словно обшитый деревянными панелями, голос. На этот раз я определила его источник. Небольшая дверца, спрятанная в стене за стойкой. Миссис Кеннер покусала губы, словно обдумывая это загадочное уточнение. Кеннер прав. Ну, надо ж, какая жалость. Вдруг она просияла. Ерунда. Я оставлю вам инструкции, как можно скорее закончу дела в деревне и встречу вас у замка. Мы проведем там около часа. Не хочу обременять владелец дольше, ведь все мисс Блайт очень старые. Часа вполне достаточно, заверила я. А к обеду я уже отправлюсь в Лондон. Моя комната оказалась крошечной. Посередине жадно раскинулась кровать под балдахином. Под окном со свинцовым переплетом ютился узкий письменный стол. Вот, собственно, и все. Зато вид оказался превосходным. Комната располагалась в глубине дома, и окно выходило на тот самый луг, который я разглядывала через дверь внизу. С третьего этажа, однако, открывался лучший вид на холм, взбирающийся к замку, и на лес, над которым торчал шпиль башни, указывающий в небо. На столе кто-то оставил аккуратно сложенное клетчатое одеяло для пикника и приветственную корзинку с фруктами. День был теплым, пейзажи вокруг очаровательными, так что я взяла банан, прихватила одеяло под мышку и спустилась в холл со своей новой книгой «Майлдерхерст Раймонда Блайта». Воздух во дворе был пропитан сладким ароматом жасмина. Крышу деревянной беседки на краю лужайки усеивали пышные белые цветы. Крупные золотые рыбки медленно плавали у поверхности пруда, подставляя пухлые бока полуденному солнцу. И все же я не стала задерживаться в этом раю. Меня манила далекая полоска деревьев, и я побрела к ней по лугу, усыпанному лютиками, стихийно выросшими среди высокой травы. Хотя лето еще не наступило, день был теплым, а воздух сухим, и пока я добралась до деревьев, на лбу у меня выступили бисеринки пота. Расстелив одеяло в кружевной тени, я сбросила туфли. Где-то неподалеку по камням журчал мелкий ручеек. Бабочки парили на ветру. Одеяло умиротворяюще пахло мыльными хлопьями и раздавленными листьями. Когда я села, высокие луговые травы закрыли меня с головой, и я словно очутилась в полном одиночестве. Прислонив Майлдерхерст Раймонда Блайта к согнутым коленям, я провела ладонью по обложке. На ней под разными углами были разбросаны черно-белые фотоснимки, словно выпавшие из чьей-то руки. Красивые дети в старомодных платьицах, давние пикники у сверкающего пруда, шеренга пловцов, позирующих у рва, серьезные взгляды людей, для которых возможность перенести жизнь на фотобумагу была сродни волшебству. Я открыла первую страницу и погрузилась в чтение. Глава первая. Человек из Кента. Иные говорили, что слякотник никогда не рождался, что он существовал всегда, подобно ветру, деревьям и земле, но они ошибались. Все живые существа рождаются. У всех живых существ есть дом, и слякотник не был исключением. Некоторым авторам художественная литература дает шанс покорить неведомые горы и выплеснуть на бумагу великие просторы фантазии. Для Раймонда Блайта, в отличие от большинства романистов его времени, надежным, плодотворным и фундаментальным источником вдохновения как в жизни, так и в работе стал родной дом. Письма и статьи, написанные им за 75 лет, отражают одну и ту же тему. Да, Раймонд Блайт определенно был домоседом. Участок земли, который его предки веками называли своим, стал для него местом отдохновения, убежищем и, в конечном счете, религией. Редко, когда дом писателя служил литературным целям столь недвусмысленно, как в готическом романе для юношества подлинная история слякотника. Но еще до этой эпохальной работы замок, гордо высящийся на плодородном холме среди зеленого Уилда-Кента, пахотные земли, дремучие говорливые леса и прелестные сады, на которые по-прежнему выходят окна замка, сумели сделать Раймонда Блайта тем, кем он стал. В жаркий летний день 1866 года в замке Майлдерхерст в комнате на третьем этаже родился Раймонд Блайт, первенец Роберта и Афины Блайт. Он был назван в честь дедушки по отцовской линии, сколотившего состояние на канадских золотых приисках. Раймонд был старшим из четырех братьев, младший из которых, Тимоти, трагически погиб во время ужасной грозы в 1876 году. Афина Блайт, довольно известная поэтесса, не вынесла смерти младшего сына и, по слухам, вскоре после похорон погрузилась в тяжелую депрессию, из которой не было возврата. Она покончила с собой, бросившись с башни Майлдерхерста, оставив мужа, поэзию и трех маленьких сыновей. На соседней странице была помещена фотография красивой женщины с замысловато уложенными темными волосами, которая смотрела из открытого окна со средником на головки четырех маленьких мальчиков, построенных по росту. Примечание. Средник. Средний поперечный брусок в оконных рамах или дверях. Конец примечания. Датированный 1875 годом снимок был белесым, что характерно для ранних любительских фотографий. Младший мальчик, Тимоти, должно быть, пошевеливался во время съемки, потому что его улыбающееся лицо было размыто. Бедняжка. Он понятия не имел, что ему оставалось жить всего несколько месяцев. Я пролистала еще несколько абзацев. Замкнутый викторианский отец, отъезд в Итон, учеба в Оксфорде и, наконец, Раймонд Блайт повзрослел. Закончив Оксфорд, в 1887 году Раймонд Блайт перебрался в Лондон и приступил к литературной деятельности в качестве сотрудника журнала «Панч». За следующие 10 лет он опубликовал 10 пьес, 2 романа и подборку детских стихотворений, хотя из его писем становится ясно, что, несмотря на профессиональные достижения, он не был счастлив в Лондоне и тосковал по плодородной сельской местности своего детства. Не исключено, что городская жизнь стала для Раймонда Блайта относительно сносной лишь в 1895 году после его брака с мисс Мюриэль Палмерстром, самой прелестной дебютанткой года, окруженной множеством поклонников. Несомненно, в тот период его письма выдают значительный подъем духа. Раймонда Блайта и мисс Палмерстон свел вместе общий знакомый, и все были единогласны. Они замечательно подходят друг другу. Оба любили свежий воздух, словесные игры и фотографию, и составляли очаровательную пару, не раз украшавшую страницы светской хроники. После смерти отца в 1898 году Раймонд Блайт унаследовал замок Майлдерхерст и вернулся в него с Мюриэль, чтобы зажить собственным домом. Многочисленные очевидцы свидетельствуют, что пара давно мечтала о детях, и к моменту переезда в Майлдерхерст Раймонд Блайт вполне открыто выражал в своих письмах тревогу относительно того, что до сих пор не стал отцом. Однако это счастье сторонилась супругов еще несколько лет. В 1905 году Мюриэль Блайт призналась в письме матери, что испытывает мучительный страх. Неужели им с Раймондом будет отказано в завершающем благословении детьми? А через 4 месяца она вновь написала матери и с огромной радостью, вероятно, немалым облегчением сообщила, что ждет ребенка. Как позже оказалось, детей, поскольку после тяжелой беременности, включающей продолжительный период вынужденного постельного режима, в январе 1906 года Мюриэль успешно разрешилась от бремени девочками-двойняшками. Письма Раймонда Блайта к его братьям позволяют предположить, что это было самое счастливое время в его жизни, и семейные альбомы полны фотографических подтверждений его отцовской гордости. На следующем развороте я увидела множество фотографий 2 маленьких девочек. Хотя они явно были очень похожи, одна была ниже и тоньше и улыбалась чуть менее уверенно, чем ее сестра. На последнем снимке мужчина с волнистыми волосами и добрым лицом сидел в мягком кресле и держал на коленях 2 малышек в кружевах. Нечто в его облике, возможно, сияние глаз или ласковое прикосновение рук к плечам девочек, выдавало глубокое чувство к двойняшкам, и, приглядевшись как следует, я поняла, какая редкость фотография той эпохи, на которой отец запечатлен с дочерьми так просто и по-домашнему. Мое сердце согрело симпатия к Раймонду Блайту, и я продолжила чтение. Однако счастью не суждено было длиться долго. Мюриэль Блайт погибла зимним вечером 1910 года, когда раскаленный уголек из камина, у которого она сидела, перелетел через экран и упал на колени. Шифон платья мгновенно вспыхнул, ее охватило пламя, прежде чем подоспела помощь. Пожар поглотил восточную башню замка Майлдерхерст и обширную библиотеку семьи Блайт. Все тело миссис Блайт было покрыто ожогами, и хотя ее заворачивали в мокрые бинты и лечили лучшие врачи, через месяц она скончалась от ужасных ран. Горе Раймонда Блайта из-за смерти жены было таким безбрежным, что за несколько последующих лет он не напечатал ни слова. В одних источниках утверждается, что он стал жертвой творческого кризиса, в других, что он замуровал свой кабинет и отказывался писать, вскрыв его только для работы над своим прославленным ныне романом «Подлинная история слякотника», рожденным в порыве вдохновения в 1917 году. Несмотря на популярность слякотника прежде всего у юных читателей, многие критики усматривают в романе аллегорию Первой мировой войны, во время которой множество солдат полегло на глинистых полях Франции. В частности, проводятся параллели между главным героем и демобилизованными солдатами, пытающимися вернуться домой к своим семьям после кошмарной резни. Сам Раймонд Блайт был ранен во Фландрии в 1916 году, после чего вернулся в Майлдерхерст, где его поставили на ноги частные сиделки. Попытки выведать настоящее имя слякотника, этого забытого существа, его должность и место в истории, также считаются данью бесчисленным неизвестным солдатам Первой мировой. А бесплодность этих попыток объясняется тем, что после возвращения с войны Раймонд Блайт будто бы выпал из жизни. Несмотря на огромный объем исследований, посвященных данному вопросу, подлинный источник вдохновения автора «Слякотника» остается неизвестным. Раймонд Блайт проявлял удивительную скрытность насчет происхождения романа, утверждая лишь, что его посетила муза, что книга была подарком и возникла сразу целиком. Возможно, именно поэтому подлинная история «Слякотника» – один из крайне немногочисленных романов, которые сумели привлечь и удержать интерес читателей и достигли почти легендарной значимости. Литературоведы множества национальностей продолжают яростно спорить о том, что именно вдохновило автора «Слякотника» и оказало на него влияние, но это по-прежнему остается одной из самых неподдающихся литературных загадок XX века. «Литературная загадка». Я тихо повторила эти слова, и по моей спине пробежал холодок. Я любила «Слякотника» за оригинальный сюжет и чувство, которое пробуждало во мне вязь повествования. Узнав, что сочинение романа окружено тайной, полюбила его еще больше. Хотя Раймонд Блайт был состоявшимся писателем, невероятный успех подлинной истории «Слякотника» у критиков и читателей затмил его предыдущие произведения, и он навсегда стал создателем любимого романа нации. В 1924 году по «Слякотнику» была поставлена пьеса в одном из театров лондонского Уэст-Энда, после чего его популярность еще возросла. Однако, несмотря на постоянные просьбы читателей, Раймонд Блайт отказывался писать продолжение. Первое издание романа было посвящено его дочерям-двойняшкам Персефоне и Серафине. В дальнейших изданиях была добавлена еще одна строчка с инициалами двух его жен – МБ и ОС. Дело в том, что одновременно с профессиональным триумфом расцвела и личная жизнь Раймонда. В 1919 году он женился на Адетте Сильверман, которую встретил на приеме в Блумсбери, устроенном леди Лондон-Дерри. Несмотря на скромное происхождение, талант орфистки стал для мисс Сильверман пропуском на светские мероприятия, которые иначе наверняка остались бы для нее недоступными. Помолвка была недолгой, и брак вызвал небольшой светский скандал в связи с возрастом жениха и юностью невесты. Ему перевалило за 50, а ей было 18, всего на 5 лет больше, чем его дочерям от первого брака, а также в связи с разницей их происхождения. Ходили слухи, что Раймонда Блайта приворожили красотой и юностью Адетты Сильверман. Пара обвенчалась в часовне Майлдерхерст, открытой впервые после похорон Мюриэль Блайт. В 1922 году Адетта родила дочь. Малышку окрестили Юнипер. На множестве фотографий, сохранившихся с того времени, ее красота несомненна. Несмотря на шутливые замечания о затянувшемся отсутствии сына и наследника, из писем Раймонда Блайта ясно, что он был рад прибавлению в семействе. Увы, его счастье оказалось недолгим. Грозовые тучи уже сгущались на горизонте. В декабре 1924 года Адетта умерла от осложнений в самом начале второй беременности. Я поспешно перевернула страницу и увидела два снимка. На первом Юнипер Блайт, вероятно, было годика 4. Она сидела, вытянув перед собой босые ноги и скрестив лодыжки. По лицу было ясно, что ее застали врасплох в момент одиноких раздумий, чему она вовсе не рада. Она смотрела прямо в камеру миндалевидными глазами, расставленными чуть широковато. На фоне чудесных светлых волос, россыпи веснушек вокруг курносого носа и раздраженно надутых губок, казалось, что в глазах ее таятся недетские познания. На следующем снимке Юнипер была уже девушкой. Годы, казалось, пролетели незаметно, и те же самые кошачьи глаза смотрели в камеру со взрослого лица. Лица удивительной, но странной красоты. Я вспомнила рассказ матери о том, как деревенские женщины расступились при появлении Юнипер, словно она принесла с собой особую атмосферу. Глядя на фотографию, я без труда могла вообразить эту сцену. Юнипер была пытливой и замкнутой, отрешенной и сведущей одновременно. Отдельные черты, намеки и проблески эмоций и интеллекта складывались в неотразимое целое. В поисках даты я прочла сопутствующий текст. Апрель 1939 года. В том самом году с ней познакомилась моя 12-летняя мать. После смерти второй жены Раймонд Блайт, по свидетельству очевидцев, заперся в своем кабинете. Однако он больше не опубликовал ничего примечательного, не считая пары-тройки коротеньких отзывов в «Таймс». Хотя перед смертью Блайт работал над неким проектом, это был, вопреки общим надеждам, не новый слякотник, а многословный научный трактат о нелинейной природе времени, развивающий собственные теории автора, знакомые читателям слякотника, о способности прошлого проникать в будущее. Работа так и не была завершена. В последние годы жизни здоровье Раймонда Блайта неуклонно ухудшалось. И он решил, что это слякотник из его знаменитого романа стал призраком и теперь преследует и мучает его вполне естественный, хоть и необычный страх, учитывая вереницу трагических событий, погубивших множество дорогих его сердцу людей, которые охотно разделяют гости замка. Принято считать, что старинный замок изобилует леденящими кровь историями, и неудивительно, что всеми любимая книга, такая как «Подлинная история слякотника», события, которые разыгрываются в этих самых стенах, породила подобные теории. В конце 30-х Раймонд Блайт обратился в католицизм и в последние годы отказывался кого-либо видеть, кроме своего священника. Писатель умер в пятницу, 4 апреля 1941 года, упав с башни Майлдерхерст. Та же участь постигла его мать на 65 лет раньше. В конце главы имелась еще одна фотография Раймонда Блайта. Она разительно отличалась от первой, улыбающегося молодого отца с парой пухлых двойняшек на коленях. И пока я изучала ее, мне живо припомнился разговор с Элис в книжном магазине. В особенности ее предположение, что психическая неустойчивость, поразившая Юнипер Блайт, коренилась у нее в крови. Ведь в этом человеке, этой версии Раймонда Блайта, не было ни капли простоты и довольства, которые так бросались в глаза на первом снимке. Напротив, казалось, его терзает беспокойство. Глаза настороженные, губы поджаты, подбородок напряжен. Фотография датирована 1939 годом. Раймонду было 73, но чем дольше я смотрела, тем больше укреплялась в мысли, что не только возраст прочертил глубокие морщины на его лице. Во время чтения я решила, что биограф упомянула о призраках в переносном смысле, однако теперь поняла – это не так. Лицо человека на снимке было маской застарелой душевной муки, полной страха. Вокруг сгустились сумерки, заполнив низины и леса поместья Майлдерхерст, прокравшись на поля и поглотив свет. Фотография Раймонда Блайта растворилась в темноте, и я закрыла книгу. Но не ушла. Еще не время. Вместо этого я обернулась и вгляделась в прореху меж деревьев, где на вершине холма стоял замок. Черная громада на фоне темно-синего неба. Я трепетала при мысли, что завтра утром переступлю его порог. В тот день обитатели замка обрели для меня плоть. Они просочились мне под кожу, пока я читала книгу, и теперь мне казалось, что я знаю их целую вечность и нахожусь в деревне Майлдерхерст по праву, хотя попала сюда случайно. То же самое я испытывала, когда впервые читала «Грозовой перевал», «Джейн Эйр» и «Холодный дом». Как будто история уже была мне знакома, будто подтверждала мои давние подозрения о мире, будто ждала меня всегда.